الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Следующая тема, которая будет затрагиваться по теме о законоположениях поста, а эта тема будет связана с ингалятором от астмы. Портит ли ингалятор от астмы пост человека или не портит? Сразу перейдем, не будем входить в разногласия среди обладателей знания по этому вопросу. Сразу именно упомянем более достоверное мнение в данном вопросе, поскольку современники разделились в этом вопросе на два мнения. Более правильное мнение в данном вопросе, что ингалятор от астмы не портит пост человека. И довод на это три довода. Во-первых, поскольку ингалятор от астмы не является едой и питьем. Второй, а это кияс, аналогия на споласкивание рта. И объединяет их то, что как после споласкивания рта остаются остатки воды и могут войти внутрь со слюной. Также и тут то, что выходит из этого ингалятора, проходит в пищевод, а затем немного может пройти в желудок. И поскольку шариат не обращает на это внимания и прощает это, также и тот, то есть когда человек споласкивает рта, и вот этот остатки воды, которые остаются во рту, перемешиваются со слюной, могут войти внутрь желудка, и шариат это прощает, также и тот. И третий довод, а это кияс, аналогия с сиваком. И как упоминали медики или медицина, о том, что в сиваке содержится 8 химических веществ, которые защищают зубы и десна от болезней. И они растворяются со слюной и заходят в глотку. А шариат прощает это, поскольку это очень мало. Также и тут, то, что может зайти из ингалятора в желудок, его очень мало. И поэтому шариат это прощает, не обращает на это внимания. И это мнение шейх Абдул-Азиз ибн База, это мнение шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймина, рахимуллах таля, это мнение Ал-Ладжина Туддайма, постоянного комитета больших ученых Королевства Саудовской Аравии.